По-моему, не слишком умный поступок. Парень совершает ошибку за ошибкой. Вернее, способа разрушить свое счастье не придумаешь. Хочешь, чтобы я смотрела одна? Я все равно здесь сижу. Его пальцы чертили на моем предплечье холодные узоры, от которых появилась гусиная кожа. Плакать будешь? Если смотреть внимательно, то, скорее всего, да, призналась я. Обещаю не отвлекать, проговорил он, а сам легонько чмокнул макушку. Как тут не отвлечься? В конце концов удалось сосредоточиться на фильме, в основном благодаря Эдварду, шептавшему мне на ухо реплики Ромео. По сравнению с его серебряным баритоном, голос актера казался сущим карканьем. К величайшему удивлению Каллина, я и правда рыдала, когда Джульетта обнаружила своего новоиспеченного супруга мертвым. «Вот здесь я страшно ему завидую», — признался Эдвард, вытирая мне слезы моим же локоном. «Она очень хорошенькая». «Да не из-за девушки», — презрительно фыркнул Эдвард. «Из-за того, как легко он совершил самоубийство. Вам, смертным, вообще повезло. Небольшой порции растительного экстракта достаточно...» «Что?» — ахнула я. «Ну, однажды я об этом думал, хотя по опыту Карлайла знал, дело нелегкое. Трудно сказать, сколько раз он пытался покончить с собой после того, как понял, кем стал». Бархатный голос омрачился, затем вновь просветлел. «А здоровье у него до сих пор отменное». Я обернулась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Что ты имеешь в виду? Что значит «однажды об этом думал»?» «Прошлой весной, когда тебя чуть не убили». Эдвард глубоко вздохнул, с трудом возвращаясь к привычному насмешливому тону. «Разумеется, я надеялся найти тебя живой, однако в глубине души прикидывал и альтернативный план. Говорю же, для меня это куда сложнее, чем для людей». На долю секунды услужливая память воскресила поездку в Финикс и сразу стала не по себе. Я все видела с потрясающей четкостью. Ослепительное солнце, раскаленный асфальт, по которому я неслась, разыскивая вампира, решившего замучить меня до смерти. Джеймс поджидал в зеркальной комнате, якобы удерживая в заложниках маму. Вернее, так думала я, не подозревая. Все это просто уловка. А Джеймс, в свою очередь, не подозревал, что мне на помощь спешит Эдвард. К счастью, он успел. Едва-едва успел. Совершенно бездумно мои пальцы коснулись серповидного шрама на запястье, который всегда был чуть холоднее, чем кожа. Я покачала головой, пытаясь одновременно отрешиться от плохих воспоминаний и разобраться, что задумал Эдвард. Желудок болезненно сжался. «Что еще за альтернативный план?» «Без тебя я жить не собирался», — сказал Каллин спокойно, будто это было прописной истиной. Только как и что делать, понятия не имел. Само собой, Эммит с Джаспером помогать бы не стали. Вот я и подумал. Может направиться в Италию и каким-то образом спровоцировать Вальтуре? Даже слушать не хотелось, но золотисто-карие глаза затуманились и смотрели куда-то вдаль. Боже, да он замыслил самоубийство. Я была в ярости. «Кто такие Вальтуре?» «Такая семья», — пояснил Каллин, судя по голосу, по-прежнему размышляя о смерти. Я едва сдерживалась. «Очень старая и влиятельная семья, подобная нам. Наверное, в мире людей им ближе всего королевская династия. Одно время Карлайл жил с ними в Италии, до того, как перебрался в Америку. Ты помнишь его историю?» «Да, конечно. Никогда не забуду, как впервые попала в дом Каллинов. Огромный белый особняк в лесной глуши у самой реки. И в комнату, где у Карлайла, которого Эдвард по многим причинам считал отцом, была целая стена рисунков, отображающих его личную историю. Самое большое яркое полотно относилось к его пребыванию в Италии.